Дружба с семьями. У моих родителей не было близких друзей из ЛГБТ-среды. Вернее, раньше до моего появления были, но вместе со мной жизнь Славы и Льва поменялась, стала изолированной. Никто не знал, что они воспитывают ребенка, и для друзей они оставались обычной парой. Вскоре общение, ставшее поверхностным, наскучило им окончательно, и из этой среды они просто исчезли. Но, думаю, все-таки им не хватало возможности посоветоваться с кем-то, кто мог бы выслушать их без осуждения. А летом мы познакомились с Гришей и Гошей. Я, когда услышал про них, подумал, что они друг для друга созданы, потому что имена у них созвучные — Лёлик и Болик, Пупсень и Вупсень, Гриша и Гоша. Слава сказал, что им интересно познакомиться с гей-семьёй, которая воспитывает ребенка. Я не понял, что в этом интересного, но пообщаться согласился сразу. Мне было очень интересно посмотреть на другую гей-пару, чтобы избавиться от навязчивого ощущения, что мои родители одни такие на целом свете. Похожими у Гриши и Гоши оказались не только имена, но и внешность. Однажды в каком-то российском сериале я видел образ гея, этакого рафинированного, манерного мальчика. Но родители сказали мне, что это глупое и неправильное представление, на которое даже не стоит обращать внимание. Однако Гриша был очень похож на того персонажа. Он даже оделся в розовое, будто хотел победить в конкурсе на максимальное соответствие стереотипам. В Гоше этого было меньше, но их схожесть друг с другом являлась очевидной. Они подарили мне куклу, такую длинноногую красотку, похожую на Барби, и, вручив ее, сказали родителям: «Надеемся, вы не растите ребенка в глупых гендерных стереотипах среди машинок и солдатиков». И оба почти одновременно натянуто улыбнулись. Серьезно, они будто шагнули в нашу реальность из какого-то ситкома. Я сдержанно поблагодарил их за куклу, уже прикидывая, на что ее можно обменять. Конечно, фанатом машинок и солдатиков я не был, но и куклы меня нисколько не привлекали. Когда мы шли до кафе, Гриша и Гоша задавали мне странные вопросы. «Ну, как ты ее назовешь?» «Никак», — отвечал я. В 9 лет я уже никак не называл игрушки, да и любил их все меньше и меньше. «Он у вас такой бука», — елейно произнес Гриша и потрепал меня за щеку. Я резко, пожалуй, слишком резко, отпрянул от него, отбежал к родителям и схватился за Славину руку. «Он не любит, когда его трогают незнакомые люди», — пояснил Слава. «Ой, я вообще-то сразу заметил, что он у вас очень закрытый, замкнутый». Тут Гришу понесло. «Это очень, очень плохо. Ему нужно раскрепощаться, заводить друзей, иначе как он будет жить дальше? Весь этот дефицит общения приводит к тому, что они потом сидят как затворники, как эти хики в Японии, и ничего не делают». «Да замолчи уже», — вдруг негромко, но очень четко сказал Лев. «А что, прости?» «Ты слишком много говоришь о том, что тебя не касается. Не заметил? Закрой рот», — повторил Лев. Он говорил это очень спокойно. Таким же тоном можно было сказать, что сегодня хорошая погода или что Лондон — столица Англии. Но я чувствовал, что если Гриша сейчас ответит, продолжит гнуть свое или нагрубит в ответ, то случится нехорошее. Слава, видимо, тоже чувствовал накал ситуации, а потому мягко встрял в их диалог. «Не будем ругаться, хорошо?» Эту затею надо было оставить уже тогда, но почему-то мы все-таки дошли до кафе. Ситуацию спасли только Славина дипломатичность и способность перевести разговор на нейтральную тему. Тогда Гриша и Гоша начали говорить о какой-то ерунде. «Сейчас выложу фотку, поставь мне лайк. А потом ты выложи, и я тебе поставлю. Только ты первый мне поставь». В течение часа, проведенного с ними, возникло ситуаций 10, которые едва не привели к скандалу. Во-первых, Гоша называл всех нас котиками. И меня, и моих родителей. Когда он в третий раз обратился так ко Льву, мне показалось, что у того задергался глаз. Во-вторых, Гоша с Гришей постоянно пытались нарушить наши личные границы. Приобнять, взять за руку, обхватить за талию, а потом говорили: «А чё такого?» В кафе нам стало чуть проще. Все сидели, и чересчур тактильным Грише и Гоше стало нелегко дотягиваться до совсем нетактильных нас. Особенно это желание всех потрогать выводило из себя льва. Он скидывал с себя их руки, будто что-то склизкое и неприятное. Я так летом скидывал с себя жуков, потому что очень их боялся, особенно летающих. Когда эти двое пошли за меню, лев сказал Славе, что он в шаге от тяжкого смертного греха и пожизненного срока за особо жестокое убийство. «Я даже не думал, что такие на самом деле бывают». «Все люди разные», — отвечал Слава, — «не похожие на нас, но это не значит, что плохие». «Они называют меня котиком». «Зато не медвежонком», — усмехнулся Слава. «Это потому, что друг друга эти двое называли медвежатами». Каждый раз, когда один из них обращался к другому «медвежонок», лев тяжело вздыхал и нарочито закатывал глаза. У нас в семье такие слова были не приняты. Если родители не использовали имена, то называли друг друга «родной», но они и меня так называли. Когда Гриша и Гоша вернулись с меню, первое, что они решили спросить, было: «Кстати, а вы развлекаетесь только вдвоем?» Я подавился своим апельсиновым соком, который пил из трубочки. «А развлекаемся?» — переспросил Слава. «Ты зачем переспрашиваешь?» — возмутился Лев. «Они же сейчас уточнят». «Просто надеюсь, что я не так понял». Они и правда начали уточнять, что-то не слишком понятное для моего детского мозга, но определенно смущающее моих родителей. Слава изобразил свою самую дружелюбную улыбку и сказал: «Слушайте, вы классные ребята, но у нас семья обычная, классическая, понимаете? Ничего не имеем против ваших привычек». «Я имею», — перебил Лев. «Ничего не имеем против ваших привычек», — вкрадчиво повторил Слава, покосившись на него, «но это не для нас, хорошо? А еще, может быть, вы не заметили, но тут наш сын, поэтому...» «А что сын?» — хмыкнул Гриша. «Или вы еще одни пуритане, которые собираются до совершеннолетия рассказывать ему, что его принес аист? Не нужно ничего бояться говорить при детях. Будущее за сексуальной свободой, а иначе вы загоните его в обычные традиционные рамки, так же, как и все эти гетерасики». Я уже подумал, что все. Шансов уйти без физических повреждений у Гриши не осталось. И покосился на льва, который, по моим личным прикидкам, должен был уже сорваться, но он смотрел на Гришу с какой-то непонятной улыбкой. Абсолютно спокойный он произнес: «Ребята, вы прямо профессиональные геи. Я все, конечно, понимаю, но в жизни надо заниматься чем-то еще. Мне вот на дежурство ночью, поэтому мы, пожалуй, пойдем». Гриша и Гоша на прощание сказали, что им меня очень жаль. И добавили: «Кстати, ты вылез из вагины!» Но это я и без них знал, потому что у меня была энциклопедия про все на свете, включая особенности зачатия и рождения ребенка. Глядя им вслед, Слава сказал: «Что-то мне больше не хочется общаться с другими гей-парами». Лев был с ним солидарен. «Мне тоже». Но с одной парой наша семья еще пообщалась. Точнее, не с парой, а с семьей. Двумя женщинами и их 7-летней дочкой. Однажды они пришли к нам в гости и оказались вполне ничего. Подарили мне настольную игру, не донимали никакими расспросами, не прикасались ко мне и вели себя очень вежливо. Мои родители тоже вели себя вежливо. Я прислушивался к их разговорам из соседней комнаты, и Лев держался очень хорошо. Я тем временем остался за старшего. Следил за их Дашенькой, развлекал ее и был милым. Хотя она только с виду казалась такой простой и наивной. Когда я учил ее строить из конструктора башню, она вдруг предложила: «Хочешь, покажу тебе, что у меня в трусах?» «Нет», — честно ответил я. А ты покажешь, что у тебя?» «Нет». «Почему?» Даша обиженно выпятила нижнюю губу. «Я же не эксбиционист», — просто ответил я. Не знаю, поняла ли меня Дашенька, но больше она эту тему не поднимала. «Эксбиционист» было самое сложное слово в моем лексиконе на тот момент. Я узнал его, когда прочитал на столбе предупреждение, что такой мужчина водится в местном парке. Думал, оно мне никогда не пригодится, и все ждал случая, чтобы использовать его в разговоре. И вот случай подвернулся благодаря Даше. Осталось дождаться момента, когда можно будет вслух сказать «вдоволь». «Вдоволь» — ужасно странное слово. А с Дашей и ее мамами мы общаться перестали. Оказалось, что схожесть жизненных ситуаций и проблем не гарантия того, что людям друг с другом будет интересно. В итоге идея дружить гей-семьями была заброшена навеки вечные.